Глава 24. Что вас останавливает? Меняться нелегко. Случалось ли так, что ваш клиент покидал кабинет с сияющим выражением лица, светящимся энтузиазмом, говоря: «Я собираюсь сделать это и вот это и еще вот это», а потом он приходит на следующую сессию, и ничего из этого не выполнено? Конечно же, такое бывало. Всего каких-то тысячу раз, правда? Когда мои клиенты сообщают о таких вещах, я немедленно отвечаю: «Да вы совсем как я». Видели бы вы это выражение шока на их лице. «Да», — отвечаю я. «Вы знаете, как часто я говорил, что сделаю что-то, а потом на самом деле не делал?» Обычно ошеломленный клиент говорит: «О, я не думал, что вы...» Я говорю: «С этими проблемами мы все в одной лодке. Если ваше сознание чем-то похоже на мое, прямо сейчас оно мучает вас, рассказывая вам историю про недостаточно хорошего человека». Тут клиент обычно кивает головой, так что мы немного работаем с отцеплением от самокритики, находим место для тревоги и вины, а потом тренируемся в сочувствии к себе. После этого я говорю: «Прежде чем мы сегодня займемся чем-то еще, можем мы потратить немного времени и определить, что вам помешало? Потому что те вещи, которые воспрепятствовали вам в этот раз, скорее всего, встанут у вас на пути и в следующий раз. Вы согласны попробовать выяснить, что это за препятствия, и разработать план для их преодоления?» Преодоление препятствий. Для изменений есть много возможных препятствий, и часто терапевты непреднамеренно подкрепляют их, пропуская важные аспекты, такие как постановка целей SMART и помощь клиенту в планировании и подготовке к преодолению возможных проблем. Так что проверьте, ясна ли цель вам обоим, вам и вашему клиенту. Удовлетворяет ли эта цель требованиям SMART? Она конкретна? Мотивирована ценностями? Адаптивна? Реалистична? Определена во времени? Вы определили потенциальные препятствия и придумали стратегию, как с ними разобраться? У вас готов план «Б»? Помимо таких пробелов, четыре наиболее распространенные препятствия на пути изменений, укладывающиеся в акроним «КИНО», это «К» — крючок, «И» — избегание дискомфорта, «Н» — неопределенные цели, «О» — отдаленность ценностей. Дальше следует простой рабочий лист для клиента, который объясняет перечисленные пункты и предлагает противоядие. Что вас останавливает? Цель этого рабочего листа — прояснить ваши собственные внутренние препятствия к изменениям, определить, что удерживает вас от выхода из зоны комфорта. Испытание новых вещей, встречи со своими страхами, ответы на большие жизненные вызовы, достижение своих целей, тренировки новых навыков, совершение действий по решению проблем и так далее. Существует два способа заполнять этот рабочий лист. Один вариант – сделать это для конкретной жизненной сферы. Например, для работы, образования, друзей, партнера, родительства, хобби, здоровья или для какой-то конкретной деятельности, которую вы хотите начать. Например, тренировки, приготовление пищи, игры с детьми, учеба. Другой вариант – это заполнить рабочий лист обобщенно для всей жизни. К равно крючок. Какие причины называет ваше сознание, когда оно говорит, почему вы не можете, не должны или вам совсем не следует выполнять это действие? Какие плохие вещи, по его словам, случатся, если вы это сделаете? Пожалуйста, запишите их. Противоядие. Если вас зацепили эти мысли, вы, скорее всего, не совершите действия. Так что используйте навыки отцепления. Вы не можете заставить свое сознание перестать говорить эти вещи, но вы можете отцепиться от них. И равно избегание дискомфорта. Личное развитие и значимые изменения означают выход из своей зоны комфорта. Это неизбежно вызывает дискомфорт. Если не готовы найти место для дискомфорта, вы не станете делать те вещи, которые для вас действительно важны. Пожалуйста, запишите все трудные мысли, чувства, ощущения, эмоции, воспоминания и стремления, которые для вас нежелательны. Противоядие. Используйте свои навыки раскрытия. Практикуйте открытие и поиск места для вашего дискомфорта. Прежде чем вы возьметесь за сложное дело, которое для вас важно, подумайте, в чем именно будет заключаться дискомфорт и насколько вы готовы найти для него место. Н. Неопределенные цели. По шкале от 0 до 10, насколько реалистичными представляются вам ваши цели? 10. Абсолютно реалистичными. Я совершенно точно это сделаю, независимо от обстоятельств. 0. Совершенно нереалистичны. Я никогда этого не сделаю. Если ваши цели получили оценку ниже 7, очень маловероятно, что вы будете их преследовать. Не слишком ли сложны ваши цели? Не пытаетесь ли вы сделать слишком много? Не надеетесь ли вы добиться их слишком быстро? Намерены сделать все идеально? Пытаетесь сделать вещи, для которых у вас нет ресурсов, таких как время, деньги, энергия, здоровье, социальная поддержка или необходимые навыки? Пожалуйста, запишите ваши цели и оцените их по шкале от 0 до 10 с точки зрения реалистичности. Противоядие. Поставьте более реалистичные цели. Сделайте их не такими большими, лучше соответствующими вашим ресурсам, пока вы не сможете поставить им оценку 7 или выше с точки зрения их реалистичности. О равно отдаленность ценностей. Какие ценности вы игнорируете, отрицаете, забываете, оставляете позади или не можете воплотить, когда вы отказываетесь от выполнения важных вещей? Противоядие. Ощутите связь со своими ценностями. Зачем делать все эти сложные дела, если это на самом деле не важно? Если это важно, тогда установите контакт с тем, что делает их осмысленными. Какие ценности вы будете воплощать на каждом этапе движения к цели? Идея в том, чтобы быстро пройти с клиентом эти распространенные препятствия. Посмотреть, какие из них актуальны, и придумать план того, как с ними разобраться. Если у клиента пока нет необходимых навыков разделения или принятия, мы добавим их в повестку дня на той же сессии и будем активно работать с ними. Конечно же, нам нет необходимости использовать этот рабочий лист. Мы можем сделать все это с помощью беседы, ничего не записывая, но рабочий лист очень полезен. Мотивация. Дееспособность и готовность. Чтобы помочь мотивации, у нас есть большое количество хороших инструментов. Мой любимый инструмент для этого, как вы, вероятно, уже предположили, точка выбора. Предположим, наш клиент признает, что какой-то паттерн поведения ему вредит, но все еще колеблется и не может решить, стоит ли его менять. Знакомо звучит? Давайте посмотрим, как можно ему помочь. Один из вариантов – это посмотреть на проблемное поведение с точки зрения того, какова его дееспособность. Чтобы исследовать дееспособность поведения, мы определяем и подтверждаем его выгоды, результаты, желательные для клиента, и с сочувствием и уважением противопоставляем им издержки, результаты, нежелательные для клиента. Мы можем подчеркнуть выгоды любого поведения, задавая такие вопросы. Что происходит, когда вы это делаете? Или сразу после этого. Чувствуете ли вы себя хорошо или в чем-то лучше, свободнее, спокойнее, расслабленнее, сильнее, напористее, увереннее, могущественнее. Позволяет ли это вам спастись или избежать чего-то нежеланного, например, неприятного человека, места, встречи, ситуации, взаимодействия, задачи, обязанности, ответственности, дела или каких-то трудных мыслей, чувства или воспоминания? Вы приобретаете или получаете доступ к чему-то, чего вы хотите? Вы каким-то образом удовлетворяете свои нужды? Практический совет. Запомните, выгоды не всегда означают то же самое, что подкрепляющие последствия. У любого поведения есть выгода, плюсы, выигрыши, награда или желанные исходы. Только если эти выгоды достаточно велики, чтобы поддерживать поведение некоторое время, мы скажем, что это подкрепляющие последствия. Для нерабочего поведения мы стремимся сделать выгоды менее значимыми, так что они больше не будут работать как подкрепляющие последствия для этого поведения. У нерабочего поведения могут быть разные подкрепляющие последствия, но все они сводятся к некоторой комбинации этих двух. Уйти от чего-то, чего мы не хотим. Получить что-то, что мы хотим. Вот несколько наиболее распространенных подкрепляющих последствий нерабочего поведения. Спастись или избежать людей, мест, ситуаций и мероприятий. Внешнее избегание. Спастись или избежать нежеланных мыслей и чувств. Избегание переживаний. Почувствовать себя хорошо. Удовлетворить потребности. Получить внимание. Хорошо выглядеть для себя или других. Почувствовать себя правым. Почувствовать, что ты получаешь то, что заслужил. Ощутить смысл, например, жизни, существования мира, себя, других. Давайте познакомимся с примером подтверждения выгод и подчеркивания издержек нерабочего поведения клиента. Используя технику точки выбора, терапевт сначала определяет и подтверждает выгоды поведения. Подтверждение выгод. Клиент, 19-летняя девушка с симптомами травмы, жалуется на чувство онемения, пустоты и омертвения. Это чувство интенсивнее всего, когда она остается одна ночью. По мере того, как оно становится сильнее, клиентка чувствует нарастающую тревогу. Это предпосылки поведения, так что они отправляются в нижнюю часть точки выбора. Реагируя на эти предпосылки, она бритвой наносит неглубокие порезы на запястьях. У этого поведения есть значительная выгода. Сочетание боли, вида крови и выделения адреналина, что заставляет ее почувствовать себя более живой и отвлекает от онемения и пустоты. Терапевт записывает и подтверждает эти выгоды. Быстрое напоминание. Точка выбора – это полезный визуальный инструмент, но вы можете обойтись без него. Та же самая интервенция может происходить в форме беседы без рисования и записи. После этого терапевт сочувственно и с уважением исследует издержки. Как вы уже знаете, у любого поведения есть издержки. Потеря, вред, нехватка, трата энергии – или нежелательный результат этого поведения. Если эти издержки достаточно велики, мы можем сказать, что это наказание или неприятные последствия. После этого терапевт обращается к издержкам поведения. Выделите издержки. Полезные вопросы для определения издержек поведения. Что вы теряете или упускаете из-за этого? Во что вам это обходится в долгосрочной перспективе? Что из того, чего вы не хотите, оказывается результатом этого поведения? От каких ценностей и целей это вас отдаляет? Чем вы рискуете, когда делаете это? Какие трудные мысли, чувства, воспоминания вызывает у вас это поведение? После этого терапевт записывает издержки над выгодами. Издержки. Шрамы, стыд, самокритика, не решает проблемы, вынуждена скрывать запястья, огорчает маму, отдаляет от ценности заботы о себе. Выгоды. Почувствовать себя более живой, отвлечься от онемения и пустоты, снизить тревогу. Здесь мы стремимся к тому, чтобы снизить влияние выгод, связав их со всеми сопутствующими издержками. Терапевт уважительно и сочувственно подводит этому итог. Итак, надо признать, что у этого поведения есть некоторые значительные выгоды. Когда вы режете себя, это отвлекает вас от чувства омертвения и пустоты внутри и позволяет почувствовать себя более живой, что вам помогает. Неудивительно, что прекращение этого поведения вызывает у вас смешанные мысли. Если вы не хотите прекращать его, я не собираюсь на вас давить. Наша с вами работа направлена на то, что вы хотите сделать в жизни, а не на то, что, по моему мнению, вам следует или не следует делать. Но когда вы рассказываете мне все это, я вижу некоторые довольно серьезные издержки. Порезы на руках, чувство стыда, необходимость скрывать шрамы, огорчение мамы, отдаление от одной из основных ценностей, которую вы назвали – заботы о себе. В тот момент, когда мы подчеркиваем недееспособность текущего поведения, мы хотим усилить готовность к новому, более рабочему поведению. Готовность. Интервенции, посвященные готовности, во многом являются обратной стороной интервенции дееспособности. Во-первых, мы определяем, через работу с целями и ценностями, что клиент хочет делать по-другому. Недостаточно сказать «я хочу прекратить это поведение». Нам необходимо прояснить, что вы будете делать вместо этого. Другими словами, в следующий раз, когда возникнут те же самые предпосылки, как именно по-другому клиент хочет отреагировать с точки зрения эффективного поведения, направляемого ценностями. В нашем случае клиентка, подготавливаемая терапевтом, нашла два варианта поведения. А. Втирать в запястье крем для кожи. И Б. Выполнять упражнение на сочувствие к себе «добрая рука». Впрочем, неудивительно, что иногда она неохотно делает это. Чтобы увеличить готовность клиента выполнять больше новых рабочих действий, мы хотим подчеркнуть выгоды и в то же время сочувственно признать издержки этого. Сначала давайте посмотрим на выгоды. Подчеркивание выгод. Чтобы определить выгоды от более рабочих видов поведения, мы хотим исследовать А. Немедленные выгоды. Например, мгновенное подкрепление в форме жизни в соответствии со своими ценностями и Б. Потенциальные выгоды. Например, вероятные преимущества достижения своих целей. Полезные вопросы здесь включают. Больше ли соответствует такое поведение жизни человека, каким вы хотите быть? Это поведение похоже на движение в том направлении, в котором вы хотите двигаться. В соответствии с какими ценностями вы делаете каждый маленький шаг на этом пути? Это движение приближения? Что вы отстаиваете этим поведением? Что это поведение говорит о вас? Можно ли сказать, что делая это, вы живете собственной жизнью? Если вы успешно достигнете этого, каковы могут быть выгоды? После определения выгод мы можем с уважением и сочувствием исследовать и подтвердить издержки. Подтверждение издержек. Полезные вопросы здесь включают. Какие трудные мысли, чувства или воспоминания могут возникнуть? Чем вы рискуете? Что вы можете потерять, упустить или от чего вы будете вынуждены отказаться? Давайте вернемся к клиентке из нашего примера. После получения ответов терапевт наносит эту информацию на другую сторону точки выбора. Выгоды. Почувствовать себя живой более здоровым способом. Жизнь в соответствии с ценностями, заботой о себе и утешение себя. Массировать кожу руки кремом, выполнять упражнения на сочувствие «добрая рука». Теперь терапевт может исследовать готовность. Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь одна ночью и почувствуете онемение и тревогу, вы окажетесь в точке выбора. Вы можете сделать то же, что и обычно, или что-то другое, и выбор за вами. Если вы выберете массировать руки и выполнять упражнение «добрая рука», у этого много выгод, таких как... Терапевт перечисляет основные выгоды. В этом будут и свои трудности, такие как... Терапевт перечисляет основные издержки. Так что основной вопрос в том, готовы ли вы найти место для всех этих трудных вещей, чтобы продолжить эти движения приближения. Этот вопрос раскрывает сущность готовности. Конечно же, если клиентка скажет, что она не способна справиться с тревогой, с позывами порезать запястье или с чувством онемения, терапевту следует в первую очередь заняться этим и посвятить сессию активной работе с навыками отцепления, разделением, принятием, бросанием якоря, сочувствием к себе и так далее. Терапевт также может рассмотреть изменения предпосылок. Если клиент проводит много времени в одиночестве и хочет изменить это, тогда социальная активность и занятия вне дома станут фокусом дальнейших проактивных действий. Не забывайте, что мы отказываемся пассивно принимать трудные ситуации, такие как социальная изоляция. Мы совершаем действия, чтобы их улучшить. Нарушение обещаний. Временами все нарушают обещания. Это часть человеческого бытия. Часто клиент поспешит поднять тему неудачи. А что, если у меня не получится? Я раньше уже пытался так делать, но это никогда не сохранялось надолго. Если клиент не поднимет эту тему, нам надо самим это сделать. Вот пример. Терапевт. Понятно, что иногда вы не будете все это делать. А вы знаете почему? Клиент. Почему? Терапевт. Потому что вы настоящий человек. Вы не супергерой из комиксов Marvel. Никто из нас не идеален. Никто из нас не живет постоянно в соответствии со своими ценностями или выполняет все вещи, которые мы сказали, что выполним. Мы можем стать лучше в этом, это точно. Тем не менее, мы никогда не добьемся совершенства. Мы ведем эти важные беседы с клиентами, чтобы помочь им отцепиться от «должен» и «обязан», нереалистичных ожиданий и идей перфекционизма. Реальность такова, что мы можем стать лучше в следовании своему пути, быстрее возвращаться на него, когда мы с него сходим, и научиться возвращаться на него без особых затруднений. И в то же время мы ненадежное, несовершенное человеческое существо. И временами, много раз, мы будем возвращаться к старым паттернам. Когда мы сходим с пути, нам помогает сочувствие к себе. Быть добрым, заботливым и принимающим по отношению к самому себе. С этой позиции мы можем вновь ощутить контакт со своими ценностями и продолжить движение. Наказание себя не помогает. Я люблю говорить клиентам. Было бы самобичевание хорошим способом изменить поведение, разве вы не достигли бы уже совершенства? Потом я добавлю. Я не знаю, как заставить ваше сознание перестать вас мучить, но вы всегда можете заметить это, назвать и избавиться, когда это вновь начнется. Также бывает полезным обсудить с клиентами два основных паттерна обещаний. Первый паттерн. Дать обещание, нарушить обещание, сдаться. Второй паттерн. Дать обещание, нарушить обещание, залезать раны, собраться извлечь урок из опыта, вернуться на путь, дать новое обещание. Первый паттерн ведет в тупик, второй ведет к постоянному росту. Вы можете попросить клиентов определить их паттерн, и если это первый вариант, попросить их честно оценить его с точки зрения дееспособности. В общем, мы хотим, чтобы наши клиенты создавали все более и более обширные паттерны действий, направляемых ценностями и распространяющихся на все области их жизни. И в процессе этого мы хотим, чтобы они становились своими собственными акт-терапевтами, определяли свои препятствия и реагировали на них с помощью основных процессов акт. Если все остальное не работает. Если ничего из этого не помогло и клиент все еще в тупике, мы можем попросить его: а. признать, что сейчас ничего не помогает. Это может измениться в будущем, но сейчас реальность такова. Б. признать его трудные мысли и чувства и практиковаться в сочувствии к себе. В. признать, что жизнь — это гораздо больше, чем одна проблема, и сместить фокус на другие аспекты жизни, где он может жить в соответствии со своими ценностями, выбирать движение приближения и погружаться в то, что может предложить ему жизнь. Домашнее задание и следующая сессия. Будем надеяться, что в качестве домашнего задания ваш клиент совершит то действие, которое он пообещал выполнить в ходе сессии. На следующей сессии мы проверим, как это прошло. Удалось ли клиенту действовать в соответствии со своими целями или согласно плану Б? Что получилось? Как это изменило его жизнь? И каким будет следующий шаг в этом направлении, исходя из ценностей клиента? Если ему не удалось поступить в соответствии с целями, мы исследуем, что ему помешало, и совершим необходимые шаги, чтобы помочь ему продолжать движение. Развитие навыков. Несколько предложений. Сами заполните рабочий лист для работы с препятствиями кино. Определите, где вы зашли в тупик, и выясните, что вы можете сделать, чтобы снова прийти в движение. Придумайте какой-то маленький шаг, который вы можете предпринять согласно вашим ценностям. И дайте публичное обещание, например, другу, коллеге или партнеру, сделать его. Если вы выполняете обещание, делайте это осознанно и постарайтесь заметить, каким образом это меняет вашу жизнь. Если вы не смогли выполнить обещание, определите, что остановило вас в терминах «кино». Выберите два случая, когда ваш клиент застрял, и определите вероятные препятствия с помощью «кино». Затем запишите несколько мыслей о том, как вы могли бы помочь ему снова прийти в движение. Выберите два или три случая, когда клиент застрял, и заполните рабочий лист с точки выбора, включая выгоду и издержки. Взять с собой. Наши клиенты, как и мы сами, часто терпят неудачу в попытках сделать вещи, которые улучшат их жизнь. Мы хотим нормализовать и подтвердить это, определить, что стоит у них на пути, и предложить эффективные стратегии преодоления препятствий. Акроним «КИНО» – крючок, избегание дискомфорта, неопределенные цели, отдаленность от ценностей. Это хороший способ для вас и ваших клиентов запомнить и определить распространенные препятствия для действий.